Константин. Костик, я тебе обещаю, это дело не просто выгорит, оно потрясет весь русский ювелирный бизнес. Штанюк возбужденно облизнул губы. Ты войдешь в историю. Мне истории как раз не нужны, усмехнулся Куприянов, перебирая черные четки. То, что ты предлагаешь сделать, потребует слишком больших усилий. Я не уверен, что смогу сейчас позволить себе это. Время есть, 2 дня. Посчитай, прикинь, ну, говорю честно. Такой возможности может больше не представиться. Григорий Штанюк, довольно известный и довольно успешный брокер, округлил глаза. Операция, которую предлагал провести Григорий, была рисковой. Даже слишком рисковой. Но в случае успеха фирма Куприянова не просто становилась номером 1 на русском ювелирном рынке, а начинала превращаться в монополиста. Штанюк, кожей чувствовавший большие комиссионные, названивал Константину все утро и, наконец, сумел вытащить его на деловой ленч на открытую веранду Эльдорадо, где и изложил свой план. «Ты их всех подомнешь!» «Или меня подомнут», — буркнул Куприянов, прищурившись на видневшейся из-за Москвы реки Кремль. «Ты же крепкий, Костя!» — промычал Марик Марципанский, отрываясь от тарелки. В отличие от собеседников, ограничившихся кофе и сладкими рогаликами, Марципанский, воспользовавшись случаем, сделал более чем плотный заказ. Салат, холодные закуски, горячие, и теперь уплетал за обе щеки. «Когда это ты отказывался рисковать?» «Когда мне не давали время просчитать все варианты», — пожал плечами Куприянов. Штанюку Константин доверял. «Не полностью, разумеется, но достаточно, чтобы работать на бирже только через него. А вот Марика Куприянов недолюбливал. Марципанский был правнуком Соломона Марципанского, революционера и героя Гражданской войны, и никогда не уставал рассказывать, особенно между 4-й и 6-й рюмками, что его блистательный прадедушка был одним из немногих военачальников, получивших в лихие революционные годы целых 2 ордена. Один из них засиял на груди Соломона Моисеевича после подавления Кронштадтского восстания, а второй образовался за то, что Марципанский посоветовал Тухачевскому использовать против тамбовских крестьян боевые отравляющие вещества и сам обеспечил их наличие в победоносных карательных отрядах. Были в биографии героя и реальные боевые сражения, но о том, как маршал Пилсудский гнал красных собак от берегов Вислы, он вспоминать не любил. В 1937 году, когда взорвавшегося Соломона пристрелили подельники, марципанские перебрались под Караганду, поближе к выдающимся коммунистическим стройкам, о которых так любил вещать с высоких трибун покойный Соломон Моисеевич. Тяжелый быт строителей светлого будущего не увлек семейство, и, воспользовавшись первой же оказией, марципанские вернулись в обжитую Москву, рассказывая на каждом углу о необычайном героизме расстрелянного предка. Рассказы помогли Марику устроиться в приличный институт, подепутатствовать 2 лет на региональном уровне, а затем, когда трогательная история репрессированных перестала вызывать слезы жалости у избирателей, открыть маленькую брокерскую контору. Его деловая репутация не вызывала у Куприянова особого восторга. «Но мы же даем тебе время», — дожевывая жаркое, удивился Марик. Константин холодно посмотрел на его сальные губы. 2 дня — это не время. «Раньше тебе хватало и 2 часов», — буркнул Штанюк. «А кто разработал операцию?» — неожиданно спросил Куприянов. «Ты?» Григорий вздохнул и кивнул на Марципанского. «Он!» «А какая разница?» — немного обиженно поинтересовался Марик. Ответить Константин не успел. «У вас прекрасный кофе. Передайте мою благодарность тому, кто его готовил». «С удовольствием, мадам», — вежливо склонил голову официант. «Анна». Куприянова окутал аромат мускуса. Он резко обернулся. Она сидела за соседним столиком. «Как же я не заметил ее!» Блестящие черные волосы туго стянуты, оставляя открытым высокий чистый лоб. «Какие же длинные ресницы!» «Я прекрасно провела время у вас». «Благодарю, мадам». Она грациозно поднялась, и на Куприянова накатила волна пронзительного желания. Гибкое тело Анны облегало прозрачное черное платье, небрежно соединенное на талии. И ничего больше. Воздушная ткань практически не скрывала набухшие соски высокой груди, черные выпуклости на черном платье. Официант не сводил с них глаз. Ей нравится, когда на нее смотрят. На правом полушарии дразнила взгляд черная, вытатуированная ящерица. Анна покинула веранду, и легкий теплый ветерок игриво потрепал длинный, почти до шпилек, подол платья. Мускус щекотал ноздри Константина. «Уходит?» «Я перезвоню», — быстро сказал Куприянов и, бросив салфетку, вскочил из-за стола. «Вечером». «Костя!» «Вечером!» Она уходила к большому каменному мосту. Штанюк и Марципанский проводили взглядом сухощавую фигуру Куприянова, бегущего по пустой набережной, и удивленно переглянулись. «Что это с ним?» «Переработался». «А кто будет платить за ленч?» Увидев быстро приближающегося Куприянова, Володя включил двигатель и довольно потянулся. Наконец-то! Утренний «Спортэкспресс» он уже прочитал, и все время, пока шеф общался со своими партнерами, телохранитель отчаянно скучал. «В офис или еще куда?» — лениво подумал Володя, ожидая, что дверца «Мерседеса» вот-вот откроется. Но этого не произошло. Удивленный телохранитель повернул голову. Куприянов прошел мимо своего автомобиля и быстро направился к большому каменному мосту. «Решил прогуляться?» Володя тихонько выругался и выбрался из «Мерседеса» и поспешил вслед за шефом. Она была уже на мосту, изящно облокотилась на чугунные перила и задумчиво смотрела на воду, по которой медленно проплывал прогулочный трамвайчик. Ветер продолжал играть с ее платьем, то и дело почти до талии отбрасывая подол с длинных стройных ног. Водители, проезжающие по мосту, приветствовали девушку веселыми гудками автомобильных клаксонов. Ей нравится, когда на нее смотрят. Константину оставалось пройти 30 метров, когда незнакомка повернулась и направилась дальше, на ту сторону реки. Как быстро она идет! «Девушка! Анна! Подождите! Нам надо поговорить!» Ветер унес его возглас в реку. Шеф замахал руками и что-то крикнул, но на мосту никого не было, и Володя удивленно покачал головой. «Да что происходит? Переработался?» Сначала телохранитель хотел догнать Куприянова, но, подумав, решил этого не делать. Кто знает, возможно, шефу сообщили новость, которая выбила его из колеи, вот он и психует, и на глаза ему лучше не попадаться. «Может, он разорен?» — Володя усмехнулся. «Куприянов? Скорее это случится с Дебирс». «Тогда что могло произойти?» «Его жена переспала с садовником». Володя вспомнил холеную Веру, весьма аппетитную, несмотря на свои 36 и наличие 2 детей. Чтобы она изменила шефу, большей глупости и представить себе невозможно. Володя неплохо разбирался в людях и видел, как Вера относится к мужу. «Что же у него стряслось-то, черт возьми?» Анна так ловко преодолела автомобильный поток, что Куприянов подумал, будто лихие московские водители сами останавливались, уступая дорогу полуобнаженной красавице. Константин видел их липкие взгляды и улыбки, от скабрезных до восхищенных. И гнев душил его. Пока Куприянов пытался перейти улицу, Анна оказалась на ступеньках дворца. Он видел, как девушка с томной грацией расположилась на них, предоставляя солнечным лучам возможность приласкать бархатистую смуглую кожу. Он был далеко, но видел каждую черточку ее прекрасного лица, каждый изгиб ее упругого тела, нисколько не скрываемого прозрачной тканью платья, черную ящерицу, ползущую по правой груди. «Она ждет меня!» Куприянов бросился вперед, и только пронзительный визг автомобильного клаксона заставил его опомниться. «Скорей, проезжайте, мерзавцы, дайте мне пройти, она ждет!» Анна прикрыла глаза и чуть выгнула спину. Полные губы прошептали что-то короткое и призывное. «А я так далеко!» Куприянов чувствовал, что готов взять ее прямо там, на ступенях дворца, на глазах у прохожих и туристов, водителей и полицейских. «Полицейских?» Высокий офицер не спеша подошел к сидящей на ступенях девушке, улыбнулся и что-то сказал, слегка взмахнув дубинкой. На его глаза падала тень от козырька фуражки, но Куприянов знал, что они похотливо ощупывают соблазнительное тело Анны. «Не смей на нее пялиться!» Девушка улыбнулась в ответ, кивнула и царственным жестом протянула полицейскому руку. Тот помог ей встать, что-то сказал. какую-нибудь пошлость!» Анна рассмеялась в ответ, легко сбежала по лестнице и направилась по маховой в сторону манежа. Не помня себя, Куприянов бросился через дорогу. Это было уже совсем не смешно. Какое-то время шеф дергался, никак не решаясь перейти на битую машинами улицу, а потом неожиданно рванул прямо через поток. Не обращая внимания на дикие гудки, которыми наградили его безумство озверевшие водители. Воспользовавшись замешательством, которое вызвало на маховой выходка Куприянова, Володя тоже перебежал на другую сторону улицы, едва успев заметить, что шеф свернул к станции метро. Метро? В вестибюле Боровицкой Константин едва не потерял Анну из виду. Она величественно двигалась сквозь толпу, оставляя позади разинутые рты и удивленные возгласы. Она была черной принцессой, с небрежным высокомерием, принимающей их восторг. Ей нравится, когда на нее смотрят. Куприянов сунул обалдевшему контролеру новенькую сотню. Это была первая попавшаяся купюра, которую он выудил из бумажника, и побежал за уплывающей на эскалаторе Анной. «Я не дам ей исчезнуть! Скорее!» Он продирался сквозь тесно сомкнутые плечи, стараясь не выпускать из виду стройную фигурку девушки в прозрачном платье. Она свернула направо. Куприянов выскочил на платформу и замер. Анны не было. Электричка ушла недавно, людей было совсем немного, и он просто не мог потерять девушку из виду. «Где она?» Константин подошел к краю платформы. Анна стояла на рельсах в начале тоннеля, на границе электрического света станции и черного мрака подземелья. Она плавно подняла вверх в руки и провела по гладко зачесанным волосам. Вся станция была пропитана волшебным ароматом мускуса. Прозрачное платье было расстегнуто, и ее прекрасное тело было полностью открыто взгляду Куприянова. На границе света и мрака. Константин видел мягкое перемещение упругой груди, когда Анна подняла руки. Видел движение мышц на плоском животе, царственный поворот шеи, изгиб тонкой талии, стройные бедра. «Как ты прекрасна!» Анна взмахнула длинными ресницами, и ее черные глаза устремились на Куприянова. Их взгляды встретились. Впервые. На границе света и мрака. Мгновение, длившееся вечность. Она повернулась и шагнула в тоннель. Куприянов спрыгнул на рельсы. Володя отчетливо видел, что Куприянов сошел с эскалатора и повернул к правой платформе. А вдруг он сядет в электричку? Проклиная все на свете, Володя начал активно расталкивать людей, пытаясь поскорее добраться до шефа, но не успел. Телохранитель оказался на платформе, когда там уже собралась толпа. «Кто-нибудь! Сообщите дежурному! Полицию позовите! Электричка скоро пойдет!» Володя прорвался к краю платформы. Головы окружающих были повернуты в сторону темного тоннеля. «Что случилось?» «Мужчина на рельсы прыгнул», — охотно сообщила крашеная тетка с объемистой сумкой в руках. «Под поезд?» — Володя задал вопрос и только потом сообразил, что рельсы пустые. «Под какой еще поезд?» — тетка недружелюбно покосилась на широкие плечи телохранителя. «Спрыгнул с платформы и пошел в тоннель!» «Дежурного позовите!» — Володя скрипнул зубами. «Как он выглядел?» «Мужчина?» «Да, какой из себя?» Тетка задумалась. «Высокий, костлявый такой. С длинным носом?» «Не видела». «В белой рубашке и галстуке, в серых брюках?» «Да вроде». «Темноволосый?» «Да». «Проклятие! Знакомый ваш?» «Что делать?» Володя нерешительно посмотрел в тоннель. «Неужели Куприянов пошел в тоннель? Прыгать за ним? Звать дежурного?» И словно в ответ на его мысли из мрака тоннеля донесся пронзительный гудок приближающегося поезда. «Господи!» Тетка перекрестилась. «Где? Какой человек?» К платформе в сопровождении полицейского спешила встревоженная дежурная. «Кто его видел?» Из тоннеля вылетела электричка. Конец. Володя попробовал разглядеть на поезде следы крови, вмятины, но вагоны слишком быстро пролетели мимо него. «Вы говорите, он спустился на рельсы?» — допытывалась дежурная. «О нем другой мужчина спрашивал, знакомый, наверное». «Какой мужчина?» Телохранитель выбрался из толпы. «Сообщить Вере Сергеевне?» Или вернуться и организовать поиск в тоннеле. В такую ситуацию он попал впервые. Отправление электрички задерживалось. Мимо Володи прошли еще двое полицейских и врач. Что же делать? Телохранитель сделал еще два шага и ошарашенно остановился. Куприянов, живой, носатый, в белой рубашке и серых брюках, стоял посреди станции, недоуменно озираясь по сторонам.